А это, мои же сместились вниз по ее фигуре, остановившись на ее ягодице, взяв те в захват, не слишком личное, она игриво прижалась к моему паху и потерлась лобком об мой пах через одежду. Нет, нужно еще ближе, видимо, сейчас, на волне удачного эксперимента, Оливии хочется немного активного отдыха. Благо, мы сейчас одни. Поднимаю женщину за попку, отчего та не замедлила обнять меня ногами и сцепить их за моей спиной, впившись в мои губы поцелуем. Я же вполне свободно удерживал ее на весу, пока закрывал замок на двери в лабораторию, на всякий случай. Камеры прослушек тут нет, я позаботился еще ранее об изоляции своей вотчины от постороннего вмешательства. За это время с меня уже успели стащить рубашку и уже шарили по торсу ладонями, расстегивая пояс джинс. Схватив руки нетерпеливой женщины, отвожу их в сторону под ее недовольный стон, после чего укладываю ту на стол и начинаю уже разоблачать ее, пока та пронзает меня горящим взглядом, но и не думает сопротивляться всерьез, полностью отдав мне инициативу. Хах, меня это даже сильнее завело. Ладно уж, потом зайду к Гарри, он сможет обойтись какое-то время без моих советов. И как все прошло на встрече? Спросил я у Гарри, пока мы сидели в его кабинете полтора часа спустя. Как мы и рассчитывали, довольным тоном проговорил тот, у мэра и его кабинета просто не оставалось выбора, как всучить нам эти контракты. Причем на таких условиях, о которых мы бы и мечтать не могли с Пентагоном. Суммы, естественно, не такие впечатляющие, но мы не просто вернули акции на прежний уровень после прошлого падения, но и отвоевали 7 пунктов. И это лишь начало. Согласен, твой отец сделал нам огромное одолжение своим последним делом. Мы смогли использовать тот случай, чтобы поднять твой авторитет в глазах общественности и сыграть на их чувствах. При этом противопоставить что-то нам, это фактически расписаться в собственном желании встать на сторону маньяка, повинного в смерти граждан города. У властей нет на нас ни единого рычага или альтернативы, покивал я его словам. Конечно, это всевременный эффект, на волне происшествия, но полгода форы у нас есть точно, если мы не облажаемся. А мы не облажаемся? Нет, уже сейчас готовы партии снаряжения для спецназа полиции, а также новые медикаменты для врачей, что работают по срочным выездам. Те пластыри с новым составом превзошли даже мои расчеты. Сворачиваемость крови почти мгновенная, если это не разрыв крупного сосуда вроде аорты. При этом обеззараживание, клейкий состав и растворимые биокомпоненты облегчают работу медиков в разы, как и помогают просто уменьшить количество и качество требуемой помощи при несчастных случаях или бытовых травмах. После того, как врачи дадут оценку нашей продукции, мы сможем законтрактоваться на поставку новых аптечек уже в массовый сегмент, вроде автомобилей, муниципальных учреждений и так далее. Фактически, они сделают нас монополистами в данной отрасли сначала в Нью-Йорке, а позже и в других штатах. Противодействие? Не сразу. Мы выдаем весьма уникальный и узкоспециализированный продукт, который сам по себе не способен пошатнуть мастодонтов фармацевтики. Они не поймут, когда ситуация для них изменится. Но к тому моменту мы уже захватим многие сферы жизни и бороться с нами станет все равно, что рубить собственный сук. За нас будут полиция, профсоюзы, врачи, пожарные, общественность. В конце концов, наша продукция войдет в каждый дом и станет неотъемлемой частью жизни граждан и малого бизнеса. Через это мы начнем влиять и на крупные корпорации, а также власти. Но это дело не одного дня, и даже не года. Так что этого мамонта мы будем есть по кусочкам, шаг за шагом, чтобы не подавиться от чрезмерных амбиций и жадности, что взыграют не вовремя. Не стоит волноваться, Лекс, я тебя не подведу, постарался успокоить меня Гарри. Я не за тебя переживаю. Мы слишком давно знаем друг друга и не сделаем ничего, что может нам навредить. Но хоть в Аскарп твоя власть сейчас почти безгранична, но все же мы еще не вышли на уровень полной изоляции и самообеспечения. Мы вынуждены заключать союзы и договоры с выгодными людьми, которым я не верю так, как тебе. И не факт, что вообще буду. И тебе придется сейчас стать в десятки раз осторожнее, чем ранее. Я не всегда буду рядом для помощи, Гарри. Понимаю твои переживания, но что поделать, такова жизнь, развел он руки. И таков был наш план, в общих чертах. Мы можем лишь его придерживаться и корректировать в случае изменения условий. К тому же, я далеко не так беспомощен, как принято считать. Не зря же ты меня тренировал, верно? И у меня для тебя есть еще кое-что, чтобы укрепить мое спокойствие, Я выложил на стол кожаный пенал с ремешками, что мог бы крепиться как под одеждой вроде потайного кошеля на торсе, так и быть пристегнут к руке или ноге. Гарри открыл крышку и заметил внутри блеск ампул. 7 штук с жидкостью внутри голубоватого цвета. Вместо колпачков специальное приспособление с иголкой для быстрого впрыска. Обработанный обезболивающим составом, который также после процедуры обеззаразит место укола и закроет рану за пару секунд. Это то, что я думаю. Его взгляд был наполнен удивлением и некой жаждой. Верно, я смог получить первые результаты с сывороткой ОС. Это измененный штамм, подогнанный специально под твою ДНК. Принимать желательно раз в день, с промежутком не менее, чем в 12 часов между инъекциями. Эффект почувствуешь уже на второй день. Увеличенная работоспособность, возрастание скорости реакций, увеличение точности микроконтроля за движением мышц и так далее. Небольшое улучшение зрения, слуха и осязания. Через 2 недели приема я передам другую часть препарата, что будет стабилизировать эффект и закреплять его. Там будет повышенная сила, прочность костей и кожного покрова, изменение нервной системы и состава крови. Через месяц ты выйдешь на расчетный уровень олимпийского чемпиона в каждом отдельном виде спорта в их рекордные показатели. И это если не будешь дополнительно над собой работать. В ином случае твой прогресс будет еще выше. Гораздо выше, со значением добавил я, видя довольный предвкушающий блеск его глаз. Ну да, Гарри давно тяготится, что не может соответствовать мне в нашем тандеме. И мои уговоры и прочие тут не помогут. Отец слишком сильно прошелся по его психике в детстве. Гарри нужны твердые факты, чтобы преодолеть глубоко спрятанный комплекс неполноценности и желание мне доказать, что он не хуже и вообще достоин. Теперь же у него такой шанс есть. Предательство, чушь. Сейчас и в обозримом будущем я единственный, кто стал для него эталоном и мерилом, а также тем, чье мнение ему важно и не является предметом споров. Если бы Норман только знал, сколько подарков мне сделал своим высокомерным характером и дурным нравом, а также удивительной близорукостью в отношении того, что есть у него перед носом. На этот раз я расположился в мастерской, совмещенной с лабораторией. Конечно же, Воскарт производственная и материальная база куда лучше и больше, но ее надежность куда хуже. Мне не нужно, чтобы даже мельком кто-то мог заметить один из моих костюмов или деталей снаряжения. И не в последнюю очередь потому, что над ними я работаю лично и собираю все практически вручную, так сказать, подгоняя под свои возможности и кондиции. Даже Оливия не до конца осознает пределы моих сил. Лишь кое-что предполагает по тем устройствам, что помогает мне разрабатывать. Сейчас же я вновь меняю ячейки под питательные элементы, меняя их на разработку Дилана. Правда, теперь и часть внешнего покрытия под броней менять придется, чтобы избежать случайного разряда. Вреда здоровью не нанесет, но может отключить маскировку в неподходящий момент или же закоротить что-то из устройств. Это уже не говоря о сбое движения во время боя. За этим занятием меня застала Лаура, что ходила проверять некоторые данные, что мне передал Гарри. Связи Аскарп все еще были весьма обширны в военных кругах, да и пусть основные контракты мы закрыли, перестав составлять конкуренцию тому же Хаммеру или Старку, но это не значит, что наша менее значимая в глазах Пентагона продукция перестала быть востребованной. Те же новые виды защитного снаряжения, что мы передали полиции. И вот, кто-то из них обмолвился о каком-то случае в Аравийской пустыне. Там, где в данный момент проходила презентация новых снарядов для артиллерии от Stark Industries, которую устраивал самый эксцентричный глава и гений компании. Информация подтвердилась, сев на стул рядом, заговорила Лаура, пока я пристраивал новые цепи питания к элементам костюма. 2 суток назад на конвой, что перевозил Старка, было совершено нападение. 21/200, 7/300. Один объявлен пропавшим без вести. Старк, про него ни слова, вообще. Но при этом его никто не видел, подтвердила мои опасения девушка. Это не очень хорошая тенденция, задумался я над услышанным. Уже 2 суток, как был похищен миллиардер. Я понимаю Пентагон, они и облажались. Им грозит скандал, иски и огромные затраты, сопровождаемые отборной кучей дерьма. Все же, как ни крути, но Говард смог передать сыну неплохую команду, да и сам Тони не совсем уж дурак, они все преданы ему на весьма большом уровне, насколько я успел изучить. Так просто этот случай они бы не оставили. Вот только есть несколько вопросов, что заставляют меня напрячься над этой проблемой. Вопрос первый, Почему нет заявления от террористов? Такой куш, это джекпот для занюханной банды с края света. Они лишь захватившие их журналистов, врачей и просто туристов светились на весь YouTube уже через пару часов. А тут, тишина, и не сошлешься на блокировку доступа. Это просто невозможно в текущем времени, создать полнейший информационный вакуум на такой территории. Вопрос второй. Если нет заявлений, то почему его не убили? Это тоже своеобразная известность и акция запугивания. Такое у мусульман-джихадистов хорошо продается в качестве опиума для народа. Привлекает молодежь и инвесторов их деятельности. И тоже мимо. Его не убили. К тому же столь успешная и наглая акция была проведена на территории, контролируемой военными, верно? Спросил у девушки, на что получил подтверждающий кивок. Хоть Старк и тот еще наглый сумасброд, но ему бы просто не позволили рисковать своей жизнью. И как бы я ни относился к профессионализму регулярной армии США, но отдаю им должное, такое они просчитать в состоянии, как и обеспечить неприкосновенность тех, кого требуется серьезно опекать. А их золотую курицу они чуть ли не на руках носили, обмотанную ватой, отгоняя даже мух с комарами. И так облажаться. Значит, Старка сдали свои же. Кто-то, кому требовалось убрать самого гения, или захватить ради чего-то. Хотя даже не представляю, технологии, нет, глупо. Дешевле и проще просто купить пару его игрушек, и привлечет меньше внимания. Ведь надолго этот инцидент замять не удастся. Кроме того, действовали не просто бедуины или одна из местных банд, а профессионалы, что под них косит. Головоломка не складывается. Тогда что тебя беспокоит? Явно же неблагополучие Тони Старка. Беспокоит меня тишина со стороны нашей крыши. Гидра молчит. Или щит, если угодно. Если бы были задействованы спецпроцедуры, ты бы мне сказала, не так ли? Да, стандартная молчанка и поисковые отряды по горам, ответила Лаура. Разведчики в воздухе. Подкреплений не было, наемники все сейчас на длительных контрактах или занимаются мелочевкой по городам. Никто срочно не закрывал контрактов и не исчезал с доски заказов. Послать за Старком кого-то новенького, даже не смешно. Значит, они пустили ситуацию на самотек, что весьма странно. Старк не может быть неважной или лишней фигурой для них. Если ради такого, как Амбал, они привлекли меня, а здесь даже пальцем не шевельнули. Пропажа Старка играет им на руку, или они как минимум знают больше, чем я. И это мне не нравится больше всего. Уровень игры, при которой легко могут смахнуть с доски Тони Старка, не боясь последствий. Я должен перехватить у них контроль над ситуацией, наконец закончив настраивать электроцепи, я еще раз проверил их на работоспособность, после чего стал покрывать изоляцией и защитными пластинами. В ближайшее время мне вновь нужно навестить старого знакомого. Поздняя ночь, кабинет управляющего Stark Industries. Ободая Стейн частенько задерживался в этом кабинете допоздна, занимаясь делами. Он всегда старался держать руку на пульсе по любой крупной сделке, а также первым получать все новости об изменении на рынке ценных бумаг или же при поступлении новостей от бизнес-партнеров. Кроме того, Ободая ненавидел оставлять какие-либо дела незаконченными. Его можно было назвать тем еще педантом и перфекционистом. Это отражалось даже на дизайне его кабинета. Все строго функционально, лежит или стоит на своих местах. Все строго угловато, геометрически выверено. Даже стопка стикеров, пеналы и лотки бумаг лежали строго на своем месте, примыкая друг к другу краями. Если не знать, можно было бы предположить, что все здесь располагал робот или иной механизм, руководствующийся исключительно логикой и функциональным удобством. Единственное, что выбивалось из интерьера, темно-зеленый кожаный диван в углу и фотография на столе рядом с компьютером. Диван нужен был для отдыха, все же Стейн был всего лишь человеком, как бы его ни обзывали некоторые за спиной. Хотя да, прозвищем «Стальной делец» он гордился, ведь им его наградили враги, соперники и конкуренты, которых он в свое время обошел или сокрушил. Хотя Говард его так никогда не называл. Говард, да, старый друг и компаньон, с которым они когда-то начинали. Да, Старк-старший имел смазливую физиономию, хорошо подвешенный язык и деньги. Он умел нравиться людям, потому стал официальным лицом компании, а также его ходячей рекламой. Но Старк Индастрис стальной хваткой всегда держал на плаву именно Стейн, с его расчетливостью и беспринципностью, без которых не обходится ни одна крупная сделка. Нужно было бы отдать должное, Говард это понимал. Сам не раз участвовал в его схемах или же даже просил помощи Ободае, в которой тот никогда не отказывал своему другу. Да, Говард был единственным, кого Абадай считал таковым. Всех остальных он лишь использовал и смотрел через призму сухого расчета полезности. Скажем так, проблемное детство с отцом-алкоголиком, что застрелился на его глазах, проигравшись в рулетку, дало о себе знать. Игроман, испоганивший жизнь всей их семьи. Сначала он свел в могилу мать Абадай, а потом ушел сам, бросив того с долгами на улице без гроша в кармане и с психологической травмой. Но это лишь закалило характер Стейна. Он смог выкарабкаться и добиться того, что его интеллект работал на зависть любому компьютеру, проводя безукоризненные анализы и расчеты, главное, чтобы хватало исходных данных. Этому способствовало и его увлечение, шахматы. Не зря же еще в школе он смог победить в чемпионате США, причем во взрослой лиге. Там его, кстати, и приметил Говард в свое время. На той встрече и родилась их дружба, вылившаяся в долгое сотрудничество, которое превратило их в законодателей оружейной моды не только штатов, но и всего мира. Гибель Говарда и его жены стала второй трагедией в жизни прагматичного дельца. Внезапно он остался без друга и отдушины, с разросшейся компанией на руках, кучей конкурентов, а также обещанием позаботиться о Тони. Да только Абадай никогда не считал себя хорошим родителем или даже человеком. Все, к чему он стремился, это к своему превосходству над противниками и возвышению себя любимого. Его воля и разум были как остро заточенный меч, что на поле брани зарабатывал ему славу и награды, продвигая в табели о рангах. Потому даже на личном фронте у Стейна было все глухо. Точнее, случайные и ни к чему не обязывающие связи, которые никогда не длились достаточно долго, не перерастая во что-то серьезное. Он себе просто этого не позволял, постоянно напоминая, чем это все может закончиться для него. Семья – это слабость, то место, по которому ударят враги, что будут столь же расчетливы и беспринципны, как он сам. Сам Абадай так бы и сделал. Он и делал подобное. Подстраивал измены жен или мужей, подсаживал детей на наркотики, устраивал им скандальные происшествия или подставные преступления. Много всего. Даже самый гениальный и способный интеллектуал может сломаться, если не защищен от удара в спину. Психология – это тоже ресурс и оружие. Но волей-неволей, Стейн все же взял на себя смелость выполнить обещание, данное другу. Многое тогда происходило, в лихие годы холодной войны, перестройки СССР, брожений в обществе и всего прочего. Но Stark Industries все это смогло пережить почти без потерь под его мудрым руководством, пусть временами и приходилось принимать неоднозначные и крайне неприятные решения, даже в его понимании. Но у него была более важная цель, чем собственные моральные дилеммы. В итоге к моменту совершеннолетия Тони, этот гениальный балбес получил огромную ресурсную базу, невероятный рынок и связи, что сами просились их задействовать. Стейн думал, что теперь-то он сможет вздохнуть с облегчением и заняться привычными делами, уйдя в тень, пока Тони будет творить свою магию на свету. Как ни крути, но быть на виду Стейн не любил, как и держать на своих плечах такой огромный груз ответственности. Вот только его надежды не оправдались. Тони оказался сложнее своего отца во многом, и это сделало работу Стейна еще труднее. Запой, разнузданное поведение, скандалы, несоразмерные траты. Это все вынуждало Абадаю крутиться еще сильнее, как белка в колесе. Хорошо еще, что выбирать людей Тони умел. Эта Вирджиния Поддс была той еще занозой в заднице, но при этом с упорством волкодава могла вцепиться в исполнение положенной задачи, не думая отступать, несмотря на сложности и неудачи. А уж ее терпение по отношению к наследнику Говарда. Просто чудо, а не женщина. Будь она не такой наивной и чувствительной, то Стейн бы мог влюбиться. Но даже так, Тони умудрялся так доводить Абадаю, что тот подумывал впервые совершить преступление собственными руками, удушив сумасбродного парня своими руками в прямом эфире, на котором этот сопляк выдавал свой очередной фортель. Но нужно ему все же отдать должное, тот имел интеллект куда лучше, чем у отца, притом приумножив силу харизмы. Он нравился людям, а его изобретения нравились покупателям. В итоге Стейн все же смирял свою злость и раздражение. К тому же, он успел привязаться к Тони, хотя и не планировал. Тот фактически стал ему сыном, которого мужчина в годах так и не завел. Но Абадай совсем не молодел. Годы брали свое. Он старался держать себя в форме, стимулировать тело и ум, но все равно чувствовал, что его время уходит. Вот только Тони и не думал щадить его нервы. Последние его высказывания и тенденция влезать в те дела, куда не следует, сильно раздражали Абадаю. Все же Тони был удивительно близорук и лицемерен, допуская, что то, что ему все сходит с рук, лишь заслуга его божественного происхождения и чуда. А вот остальные на это права не имеют. А уж как он любил демагогию и софистику, выворачивая факты и трактуя законы и правила исключительно в свою пользу. В итоге стресс скопился, нервы все больше сгорали в бесконечных спорах, а нападки на его компетентность и профессионализм, пусть и шуточные, но весьма обидные, окончательно достали Стейна. Дилемма в его душе, которая уже давненько его мучила, приняла конкретное решение. Да, но ведь не зря говорят, что если хочешь все сделать хорошо, сделай сам своими руками. И сейчас он вынужден задержаться в своем кабинете после ухода даже уборщиков, чтобы обдумать решение вновь возникшей проблемы. Так и не придя к каким-то выводам, Абадай отошел в коридор к кулеру, набрать воды и освежиться, заодно еще раз прикинуть возможные последствия своих решений. И они ему не нравились при любых раскладах. Все должно было пойти не так, долбанные маджахеды, талибы или кто там эти наемники. Ему обещали профессионалов своего дела, в итоге эти отбросы вздумали шантажировать его. Но ничего, это лишь показывает, что перед ним мусор. А Стейн всегда любил наводить чистоту и порядок, в мире в том числе. Без пары десятков или сотен идиотов человечество только выиграет, очистив свой генофонд. Уже возвращаясь в свой кабинет, Абадай имел в голове решение и строил план дальнейших действий. Все надо сделать быстро и тщательно подчистить хвосты. Не должно быть и малейшего повода посмотреть в его сторону. Ни у кого. А это значит, неожиданно внимание мужчины привлекло ощущение некой неправильности, что заставило напрячься. Каждый раз, когда у него возникало подобное предчувствие, это сопровождалось проблемами. Хм, все вещи на своих местах. Монитор светит в темноте заставкой на главном экране. Нет, ничего лишнего. Даже кресло повернуто ровно в том положении, в котором он его оставил, когда вставал, что отметил мимолетом, привычка и хорошая память. Но, да, есть одно но. Монитор. Прошло более 3 минут бездействия, после которых включается режим ожидания на мониторе, которой сейчас нет, лишь стандартная заставка спящего режима. Но Абадай настраивал себе разные картинки на разные временные интервалы и настройки. Много мороки, которая оправдывалась не раз. Как и сейчас, мужчина сел в кресло и небрежным жестом двинул мышкой, включая изображение, второй рукой расслабленно пробежался по столешнице, переложив ее чуть ниже, прямо рядом с. «Я бы не стал этого делать». Тихий механический обезличенный голос за его спиной заставил полностью замереть, прекратив попытки достать скрытое оружие. К тому же, его там явно уже нет. Во всяком случае, до конца нашего общения. Возможно, по итогу ваше решение изменится. С этими словами фигура вышла из-за спины, встав чуть сбоку. Во тьме кабинета Стейн видел только силуэт в черной броне и красный знак на нагруднике. Очень знакомый знак. Он его уже видел 1.5 года назад во время той диверсии. «Паук», – прошептал он, стремясь подавить усталый вздох. Знал ли он собеседника? Да, причем с различных сторон. Сначала он получил от того послание в виде кражи некоторых секретов корпорации, после чего смог выйти на него через своих друзей из теневого мира. Разве что наказать наемника не удалось, слишком высокого полета птица. Зато удалось нанять, чтобы отомстить вероятному виновнику прошлой проблемы. И это вышло весьма удачно. Паук сработал безукоризненно. Жаль, что он не заключает длительных контрактов. И вот, новая встреча, на которую Абадай не рассчитывал. Не любил независимые и сложно просчитываемые факторы. Если я еще жив, а ты мало того, что дал себя заметить, так еще и решил пообщаться, то это не что-то банальное, вроде шантажа или воровства, верно? Для этого у тебя есть свой собственный шахматный клуб, с намеком проговорил паук, что сильно не понравилось Стейну. Да, его клуб по интересам, который он назвал так неброско. Наемники, имеющие за плечами весьма обширный опыт в горячих точках, которые не кормят червей или не сидят в застенках только благодаря ему и тому компромату, что у него есть на них. К тому же, будучи весьма грамотным психологом, Абадай не выкручивает им руки, а дает работу вполне по силам, снабжает оборудованием и оружием, а также позволяет вести весьма небедную жизнь между заданиями, реализуя свои мелкие хотелки и амбиции. Вот только они никогда не были засвечены официально, чтобы о шахматистах знали все, кому не лень. Если честно, я даже не собирался встречаться лично, но пока я копался во всем том дерьме, что стоит за спиной Stark Industries, то у меня сформировался вопрос, на который может ответить лишь один человек, который сидит сейчас передо мной. Что же, пожевал губу Стейн, чтобы прикинуть свои шансы и возможности, я буду рад помочь молодежи хотя бы своей мудростью и опытом. Спрашивайте, он постарался расслабиться, вызывая у собеседника ощущение своей безобидности и готовности идти на контакт. Жаль, что даже вся его внимательность пасовала в том, чтобы определить в фигуре паука хоть какие-то зацепки и намеки, включая даже его половую принадлежность. Пусть на костюме не было намека на развитую грудь, но это ничего не значило. Обводы не позволяли определить мускулатуру и сложение достаточно точно, а пластика движений как раз намекала на женский вариант. Даже мужчины-гимнасты имеют свои особенности, которые незаметны у данной особы. Да, гадать можно много, но требуются более конкретные зацепки. Разговор может с этим помочь. Вот как раз о вашей мудрости я и хочу спросить. Паук встал перед Стейном и будто бы всматривался в него своими окулярами. Как можно было человеку с таким интеллектом и умением стратегического планирования сесть в такую лужу? Это же простейшая ловушка на живца, в которую вы и угодили. Сладкий бутон венериной мухоловки. Такой простой и ловкий способ убрать вышедшую из повиновения фигуру, который вам буквально на блюдечке предложили со стороны. Как можно было не догадаться о подставе? Каха. Стейн расстегнул верхнюю пуговицу и расслабил узел галстука, почувствовав сильное удушье. Каждое предложение паука било по его мозгу, как удар кувалды по наковальне. Ему казалось, что вся картина мира сжимается перед его глазами. Что ты имеешь в виду? Ведь он же не мог не заметить ловушки. Убрать Старка, его цель, его желание. Тони стал слишком свободной и неподконтрольной фигурой, которая могла обрушить спокойное будущее, уничтожив просто по глупости выстроенное и выстраданное детище Стейна. Это не могла быть чья-то воля со стороны. Вижу. Паук отстранился и чуть отошел, сливаясь с тенями. Если бы не алый знак на его груди, ты просто не смог охватить всю картину целиком. В этом твоя проблема. В том, что ты просто не видел всей шахматной партии, привычно смотря лишь на известные тебе поля доски, а она оказалась в десятки раз больше, и настоящие игроки делали ходы там, куда ты и подумать не мог посмотреть. Значит, вот как выглядит старость. Что же это за доска, если я смотрю на весь мир? Раздраженно от обрушившихся на него упреков проговорил вслух Абадая. Ты смотришь лишь на мир торгов и того, что с этим связано. Ты, делец, как тебя называют за глаза, это твоя сильная сторона и слабость. Да, деньги – весьма мощный инструмент, его нельзя принижать в текущих реалиях, но и не стоит считать единственным возможным вариантом. Политика, преступники, ученые, простые люди – все они так или иначе связаны с деньгами, больше или меньше. Но у каждого из них есть свои приоритеты и цели, что могут лежать далеко за пределами твоего понимания, и это ты упустил. Назови мне хоть одного такого игрока, чьи мотивы я мог упустить. Щит или Гидра, паук назвал две аббревиатуры, что Стейн знал очень хорошо, но одна, марионетка на побегушках у Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, вторая, поверженный и канувший в лету миф, о котором сейчас говорить, все равно, что шумно высморкаться на приеме у королевы Великобритании. Знаешь, перешел на неформальный тон наемник, есть одна интересная фраза, которая мне нравится за ее емкость и несомый смысл. Величайшая уловка дьявола состоит в том, чтобы убедить вас, что его не существует. Бодлер тут же узнал цитату Стейн, похолодев внутри. Верно, как он мог быть столь слеп? Если он чего-то не видит, то не стоит слепо верить, что подобного может не существовать. К тому же, он сам много раз проворачивал свои схемы так, что о его участии никто и подумать не мог, греша на партнеров, родственников или просто разного толка недоброжелателей. И вот он сам мог попасть на такую уловку. Мог ли, или все же паук сгущает краски, обманывает, пытаясь достичь своих целей. Но если и так, то это все равно невозможно. Чего они добьются, выступив против меня или перекупив тех дилетантов? Продадут Старка им, и что, компании они не получат. Компромат на меня, их слово против моего. Ни единого доказательства, как, кстати, и у тебя. Потому мы требуем увеличить оплату, для начала торгов, 10 миллионов долларов, иначе. Услышал он фразу на ломаном английском, как и видя ряд на планшете, что паук достал из скрытого пенала на своем костюме. И ему это было знакомо. То самое видеосообщение, что отправили нанятые им боевики. Это говорило о многом. В первую очередь о том, что ему надо поменять систему безопасности на своем жилище. Ведь там были новейшие системы, ловушки, датчики. А компьютер с этим видео и вовсе отключен от сети и не имел портов для встраиваемого оборудования, типа накопителей и прочего. Лишь питание. А теперь ему это так небрежно показывают его собственный провал. Хорошо еще, что все прочие, как и электронную почту и сайт, он давно почистил с гарантией. Этот же ролик оставил, чтобы по нему выйти на наемников и зачистить их вместе с шахматистами. Вопрос не в доказательствах. Вопрос в том, что бы сделал Старк-младший, если бы увидел это. Ну же, Стейн, я знаю, что ты еще вполне способен просчитывать ходы, если тебе показать весь расклад. Вспомни тот матч, когда ты играл против Берни Девлина на пустой доске, лишь по памяти. Попытайся прикинуть, как все может обстоять сейчас. И Абадай решил последовать совету своего собеседника. Сейчас ему явно ничего не угрожало, и показывать свою слабость или неспособность увидеть проигрышные ходы, это было для него сродни трусости или поражению на собственном же поле. Мужчина в годах прикрыл глаза, сосредотачиваясь, и расслабился в кресле. Итак, пустая доска, которая в его воображении заполнена фигурами. Вот Старк, его ферзь, который не так давно сменил окрас, начав играть, если и не против него, то явно не принося прибыли. Хаотичная фигура, что могла смешать расклады в любой, даже самой удачной партии. Решение убрать его прочь, самое естественное и результативное, на первый взгляд. Но если это лишь часть партии, политики, не зря их упомянул Паук. А еще, щиты Гидра, которые связаны с этим. Если предположить, что его оппонентом является одна из подобных структур, Старк, он им нужен, как и их производственные мощности. Сам по себе концерн не уникален. Торговцев оружием много, его выделяет именно Энтони, гений и сумасброд в одном лице, он, лицо вооруженных сил, политики, высшего света и молодежи, а еще, золотой мальчик Америки, не зря на Forbes его изобразили на фоне флага, пока он не подконтролен им, но если его убрать, найдут ли они ему замену, легко, как и сам Абадая, но вот нужен ли им самим Абадая, скорее нет, чем да, он более циничен, чем Тони, более опытен, более рационален, его не перекупить и не запугать, нет слабых мест для давления, убрать, теоретически, можно, Стейн не настолько глуп, чтобы считать себя бессмертным или неприкосновенным, вот только, опять же, если его просто убить, то это ударит по самим противникам сильнее всего, столько дерьма поднимется разом, что все захлебнутся, начиная с Сената, что даже из Белого дома потянет зловонием, ведь торговал он с террористами по их указке, что скрупулезно записывал. Даже щит был замазан, пусть не сильно, во времена холодной войны. Была у них пара грязных акций в Европе и территориях бывшего СССР. Но это все работает, пока Стейн чисто имеет незапятнанную репутацию. Сейчас же, стоит Тони выбраться из лап наемников, то расклад станет опасным. Он начнет рыть носом землю, ибо пусть и повеса, но не идиот. Понять, что его кто-то сдал, он сможет, и будет искать. Состряпать ложную цель можно, но дадут ли ему, если его противники не идиоты, а они точно не такие, то он уже на прицеле. Все его фигуры под наблюдением, а сами оппоненты следят за его телодвижениями, ожидая в засаде, готовые прикрыть каждый ход, и он их не видит. Он просто не знает, что им уже известно и что они могут. Хотя, нет, все же примерно знают. Шпионы и убийцы – старые инструменты на службе у власть имущих, у него самого такие есть, а у этих должны быть инструменты куда лучше, опытнее и надежнее, чем у него, специфика. Итак, кое-что он смог увидеть, выходит, его противникам нужна такая фигура, как Старк, что в чужих руках превратится в ферзя, которого они получили за пару пешек, и этот ферзь, играя на его поле, сможет легко доставить проблем, ломая все его планы и возможные силы, что Стейн может противопоставить. Если Тони окажется в руках щита, его придется устранять, быстро, четко, грубо, и это станет билетом в один конец, такого ему не простят и не позволят, а даже если все выйдет, то самого Абадаю просто распнут, ему просто не хватит возможностей провернуть все тихо и без ниточек к себе, и плевать на свою жизнь, его компания, его детище, попадет в их руки на золотом блюдечке, а эти жадные крохоборы просто выдают его до дна и выкинут на помойку истории. Нет, он такого не может допустить. Даже если придется умереть, Он не допустит того, чтобы враги торжествовали. Они ничего не получат. «Спасибо», — твердо произнес он, вновь открыв глаза, но смотря в никуда. Следовало просчитать дальнейшие шаги. Пусть инициативу он упустил, но сейчас, пока еще не прошел переломный момент, он сможет сделать так, чтобы уйти красиво, чтобы все они подавились. «Я готов заплатить тебе за оказанную помощь, паук, вот кем-кем, а жадиной или глупцом Абадая не был. Следовало ценить протягиваемую тебе руку помощи, и всегда платить по счетам, даже самым мелким, не стоит. Я всегда рад помочь своему партнеру», а вот ответ наемника заставил Стейна вынырнуть из своих расчетов и посмотреть на наглеца более внимательно. «Не в том смысле, что ты решил. Я и в самом деле хочу стать партнером и другом такого человека, как Абадая Стейн. Мне не нужны деньги», — обвел он рукой свой костюм. «Ну да, такие вещички явно не на свалке собраны. Мне нужен друг, надежный друг, а тебе нужен друг, Стейн», — и паук протянул свою руку. Такой жест, красивый и наивный. Абадая давно не верил в дружбу. Со смерти Говарда. Чувство, слабость. Он это осознал еще там, на могиле друга. И даже сейчас, подписав приговор Тони, сердце Абадая обливалось кровью, а душу наполняли терзания. Возможно, это также помешало ему в трезвой оценке ситуации. Друзья – это роскошь в нашем мире. Они слишком дороги, чтобы их мог себе позволить простой человек. «Боюсь, что мне просто не хватит всех денег мира», – ответил на такое Стейн, смотря в маску наемника. «И верно, ведь любого можно купить, если подобрать нужную цену и валюту. Не обязательно деньги, верно. Но нельзя купить того, у кого нет цены. Такого можно взять за бесценок». Все еще скептически относился к такому партнерству мужчина. «Ха-ха-ха, хорошо», рука ушла обратно. «Тогда скажи, во сколько ты оцениваешь собственную жизнь и мечту? За сколько ты готов выкупить их у меня?» Рука мгновенно вернулась на прежнее место, но теперь в ней был пистолет. Самая простая беретта, которую мог носить любой из охранников компании. «ХМ, значит, вот каковы условия партнерства. Ты вновь смотришь на все слишком узко», — покачал головой паук. «Тебя эта история ничему не научила, хотя спешу это на накативший стресс и возраст. Просто подумай, какие у тебя шансы самостоятельно выбраться из своей же ямы, целым и с прибытком, и не из таких выбирался, хотя не в этот раз. Он отстает на много шагов. Все, что он может, лишь хорошенько огрызнуться напоследок, насрав врагам под дверью, но не более. Его спишут, так или иначе. Воистину, стальные нервы. Ему показалось, или в механическом голосе паука было уважение, но не стоит так отчаянно призывать смерть. Не забывай, я наемник, и я люблю, когда у меня много клиентов и заказов, и мне невыгодно, когда кто-то сторонний хочет прикрыть одного из них. И да, мне выгоднее, если у Stark Industries будет нейтральный глава, а не марионетка кого-то из более неудобных игроков. Мне выгоден стальной торговец, а не золотой мальчик. ХМ. Теперь уже Стейн по-другому смотрел на предложение наемника. Если тот не соврал, а тому это было незачем делать, не в такой ситуации, то весь расклад меняется. Враг моего врага – самое логичное предположение. Но как предполагал Абадая, не в этом случае. Полностью неверное. Монополия вредит бизнесу. Если какая-то из сторон сможет подмять под себя все остальные, то мои услуги станут как минимум менее востребованными. А как максимум – от паука избавиться, что вполне очевидно, став единственной силой, щит, гидра или кто там еще, просто не потерпит такого бесконтрольного инструмента, как наемник экстра-класса, не в роли своего собственного цепного пса, и ресурсов, чтобы просто задушить его деятельность, им тогда хватит, как и простора для маневра, просто ни с кем будет считаться. Полипали, губы Стейна растянулись в настоящей улыбке. О, как ему была знакома такая ситуация и подход к делу. Аж ностальгией повеяло. «Возможно, мы станем в будущем друзьями», — решился все же на предложение Стейн. «Но сначала попробуем сработаться, партнер», — и протянул уже сам руку для пожатия. «Надеюсь, что мы оба не разочаруемся в сделанном выборе, партнер», — проговорил паук, кладя пистолет на стол перед Стейном и пожимая ему руку. «Кстати, думаю, вам будет интересно узнать о данном конкретном образчике оружейного производства и о его обладателе, что сейчас отдыхает от своих дел в квартире небоскреба неподалеку, вместе с еще парой своих хороших знакомых, которые любят в качестве хобби прослушивать переговоры в Stark Industries. Ведь днем, работая в различных отделах вашей корпорации, они не успевают этого сделать в нужной мере. Да, наверняка. Что же, глаза Стивена сузились, когда он услышал такой намек. Тогда я, как управляющий, обязан в полной мере удовлетворить запросы этих людей. Было бы замечательно. А еще лучше, если ребенок, переживающий сложное время, сможет почувствовать надежное плечо под боком. Проблема отцов и детей куда глубже, чем многие привыкли считать, и, в то же время, куда проще, чем они могут себе вообразить. Родитель не тот, кто был донором спермы, а тот, кто вырастил и всегда был рядом. «Я учту этот совет», — проговорил Абадая, не ожидавший такой фразы от наемника. Хотя договаривал он уже будучи единственным человеком в кабинете. «Сын, да, почему бы и нет, и в самом деле...» Почему бы и нет, ему давно пора обзавестись достойным наследником. Вирджиния Пипперпотс уже который день была на нервах. Ее сумасбродный босс неделю назад пропал где-то в Ираке или Иране во время очередной презентации своего детища. Вернее, нового изобретения Stark Industries. Вообще, пропадать и возникать вновь – это его прерогатива. Все эти гулянки, запои, круизы с моделями, Тони любил отдохнуть, связавшись не с самой достойной компанией и пройдясь по самому краю дорожки, что любого другого вполне могла бы привести за решетку или даже похуже. Но только не Тони. Иногда Пиппер казалось, что этот баловень является еще и любимчиком судьбы, столь удачно все всегда для него складывалось. Но не в этот раз, и это очень вряд ли новый загул. Вирджиния нутром ощущала, что с Тони что-то случилось. Он уже должен был вернуться в Нью-Йорк, а уж пропасть вот так в никуда. Без денег, без телефона и хоть какой-то коммуникации с цивилизацией. Такого уж точно не могло быть. Она его всегда могла найти по его фото в интернете, пошлым роликам очередных потрохушек или же по снимаемым со счетов компании средствам и распискам из банка. А тут, тишина. Еще и военные буквально накрыли себя непроницаемым для любой информации чехлом, совершенно секретно. Будто бы она не знает, что они там делают и во имя чего сражаются. Любой идиот, который не имеет промытых мозгов и способен выстроить хотя бы простейший логический алгоритм, понимает, что вся эта возня с арабами, не более чем отмывание денег, политическое давление и банальный рэкет в объеме страны за их же собственные ресурсы. А тут, строит из себя, понимаешь, ЦРУ, не положено, видите ли. Но ничего, скоро она сможет надавить на мозоли сенаторов и генералов так, что из их яиц потечет от напряжения. Они скажут, где находится ее босс, хотят они того или нет. Еще и поведение партнера ее руководителя слегка напрягало. Абадая Стейн, едва узнав о пропаже Тони, как-то неуловимо изменился. Стал сверхнапряженным, более, чем обычно. Пропадал в своем кабинете сутками. Фактически, он всю эту неделю не вылазил из своего кабинета. Даже ночевал там, по словам своей секретарши, и Вирджиния просто не понимала его. Ранее он казался просто жестоким и черствым руководителем, которому важна только прибыль компании. Плевать на людей и мнения, только выгода. Он даже семьи не имел, потому что был влюблен в деньги. Или так ей только казалось. Помнится, Старк, после очередной с ним ссоры, в сердцах сказал тому, что Абадая ему не отец, чтобы указывать, как жить. Пиппер не собиралась подслушивать, но они ругались слишком сильно при открытой двери. Хм, могло ли за этим стоять что-то более личное? Обдумывая этот шаг, Вирджиния решилась и на еще кое-что. Ранее управляющий отклонил ее прошение по обращению в Пентагон, к знакомым и хорошим партнерам Stark Industries. Запретил их беспокоить по такой ерунде, как очередная гулянка Тони. Но теперь, по прошествии недели, может, она сможет убедить стального дельца встать на ее сторону? Потому-то Пиппер и дождалась, когда здание вновь опустеет в этот вечер, рассчитывая поговорить со Стейном наедине. Было опасение, что он сегодня уйдет пораньше, но оно не оправдалось. Все же тот так и не вышел наружу. Пиппер поднялась на нужный этаж, где было лишь два кабинета, руководителя и управляющего, не считая секретариата. И у кабинета Стейна горел свет. Еще немного помявшись и собравшись с мыслями, Вирджиния сделала дыхательное упражнение, выстраивая в уме речь, после чего, постучавшись, вошла внутрь. «Мистер Стейн, я бы хотела», но ее обращение ушло в пустоту. Кабинет пустовал, только свет лампы и включенный монитор показывали, что тут кто-то работает. «Мистер Стейн», она осторожно прошла по помещению, выискивая, пусть это и глупо, следы присутствия мужчины. Ах, внезапная незнакомая трель в полной тишине заставила ее подскочить на месте, и звук раздавался из ее сумочки. Она быстро нашла там телефон, что точно был ей не знаком, но откуда он у нее, и кто мог позвонить ей сейчас? Алло, все же девушка решила ответить, чтобы разрешить хотя бы одну из загадок на сегодня. Поц, громкий знакомый голос раздался с той стороны, а на экране смартфона появилось изображение человека, которого она и искала, Абадая Стейна. Ты сейчас одна? Да-да. Девушка все больше недоумевала от происходящего. К тому же, на заднем фоне мужчины явно виден рассвет, в то время, как в Америке точно еще ночь. Где он может быть? И это что за хлопки? Отлично. Времени нет, так что слушай внимательно. Рубленными фразами говорил тот, поминутно оглядываясь и смотря на что-то за пределами экрана. Никому не доверяй, никому. О моих словах не должен узнать никто, кроме Тони. Понятно, это важно. Я не понимаю, мистер Стейн. Эх, Пиппер. Абадая впервые назвал ее по прозвищу, что смутило девушку, как и тот взгляд, что на нее бросил мужчина. Такой же был у ее дяди, что вернулся из Вьетнама, когда она иногда говорила что-то неуместно патриотичное или типа того про его карьеру. Я был бы рад, если бы так и оставалось, но обстоятельства. Я не могу доверять никому, кроме тебя, потому что в тебе уверен, и только тебе могу доверить жизнь Тони. На последних словах он вновь стал серьезным. Тони похитили террористы. Обрушил он на нее новость. Я пытался сам найти все ниточки, но долго не мог разобрать. Тут его прервала точно автоматическая очередь. Да что там происходит? Он на войне. Разобраться. Громко выкрикнул он, пытаясь заглушить какофонию. Его сдали. Слышишь меня? На него напали, точно зная маршруты прикрытия. И это был кто-то из своих. Только мы знали такие тонкости. Но не это главное. Я смог вычислить, что это кто-то из Stark Industries. И это кто-то из верхушки. Пока мне удалось вычислить только троих. Но это точно не все. Они не могли работать в одиночку. Их кто-то прикрывал. Мистер Стейн, что происходит? Почему вы не можете приехать и все рассказать мне лично? Потому, что сейчас я должен спасти того, кто стал мне как сын, Пиппер. Тони, я не могу его оставить. Я должен был сделать хоть что-то, чтобы вытащить его. Запоминай координаты. И на нее полился поток чисел с указанием, что она легко запомнила. Это координаты базы наемников, что атаковали конвой Тони. Туда они свозят какие-то припасы и еду. Но это точно не склад. На том телефоне, что у тебя в руках, есть сохраненный номер. Это мой доверенный человек в ВС. Позвони ему, назови мое имя и передай, чтобы он любой ценой проник по этим координатам и спас всех, кого там найдет, доставив их к нам. Любой ценой. Тони должен быть там. Внезапно изображение завертелось, а чуть позже она услышала взрыв. Мистер Стейн, я еще тут, ха. Голос мужчины был слаб, а сам он, вновь попав в поле зрения объектива, явно оказался не в форме, более бледный, чем обычно. Где вы? Что происходит? Я смог найти тех, кто ответственен за то нападение. У них я и смог достать эти координаты. К сожалению, спокойно уйти нам не дадут. Все же я пошел только с теми, в ком уверен. А таких надежных людей, как ты, не так много на свете, к сожалению. Так что, Пиппер, я пока не смогу сам сделать все необходимое, потому полагаюсь на тебя. Я предполагал нечто подобное, потому подбросил тебе свой телефон, который никто не сможет отследить. Сделай это, мисс Потс, спаси Тони, твердым и уверенным голосом попросил ее мужчина. И он на миг обернулся, после чего его морщины вокруг глаз стали чуть заметнее. Передай ему, когда встретишь, что он мне всегда был как сын, которого у меня никогда не было. Я любил его как собственного, и всегда буду любить. Что бы ни случилось, вы ему сами это скажете. Конечно, и снова этот взгляд, как на дитя. И еще кое-что. В моем доме есть ноутбук, который не подключен к сети. Тони сможет его найти. Пароль, дата нашей с ним первой победы. Он вспомнит ее. Там все необходимое, чтобы он смог найти виновных и наказать их. И, мое завещание. Нет, мистер Стейн, мы вместе спасем Тони и, не теряя ни минуты, как только они покончат со мной, они могут его перепрятать или вовсе убить. Сделай это. Спаси Тони. Он важнее меня. Новый шум вновь взбаламутил изображение, после чего оно вовсе погасло, а на экране появился значок потери сигнала от абонента. Примечание к части. Абадая Стейн. Https диск Яндекс.ру и ор 8 сквудул 1 W. Энтони Эдвард Тони Старк. Https диск Яндекс.ру и лмхкейпкфр 7 я. Вирджиния Пиппер Потс. Https диск Яндекс.ру и авифм 30 rpw. Глава 12. Щайте. Несколькими часами позже. Кабинет директора стратегической интервенционной тактики оперативной логистической службы. Сейчас перед своим руководителем стояли на вытяжку 4 агента службы, трое мужчин и одна девушка, все в строгих офисных костюмах. Сам же директор одет был в удобную полувоенную форму темных тонов. Сидя за столом, он оставил плащ перекинутым через подлокотник кресла, сверкая кобурой штатного пистолета. Его единственной неприкрытой повязкой карий правый глаз сверлил подчиненных, что преданно поедали начальство взглядами. «Через 3 часа у меня состоится разговор с Советом Безопасности, где от меня потребуют отчет по результату операции со Старком. Через час на моем столе должны быть ваши отчеты, где будет доходчиво изложено, почему они не должны порвать мою задницу на американский флаг за такой провал, а никак иначе я это рассматривать не могу. Свободны. Колсон, задержись. Сэр, продолжая стоять с вежливым вниманием и почтением», спросил оставшийся мужчина средних лет после ухода коллег. «Опиши мне своими словами, что там случилось». Твердый взгляд впился в агента, просвечивая его душу насквозь. «И расслабься, сейчас меня интересуют твои мысли и мнения. Логику и рационализм оставишь для бумаги. Ты служишь у нас достаточно долго, чтобы интуиция работала на 200%. Так что объясни мне, Фил, как так вышло, что Старк сорвался с крючка, и как вы прошляпили Стейна? Если позволите, директор», мягким тоном начал агент, улыбнувшись располагающей улыбкой, «я не уверен, что он совсем исчез с наших радаров. Поясни, обстоятельства его исчезновения, игра со Старком, характер и нрав, все это в целом позволяет мне считать, что Абадая Стейн еще вернется в Америку. Он желает получить признание от окружающих, а главное от тех, кого считает своими соперниками и врагами, лавры победителя, того, кто сокрушил всех противостоящих, и у него есть все основания считать себя таковым. А это не так, не полностью», чуть виновато проговорил Колсон, «хотя должен признать, что в первой стадии операции он нас переиграл. Наши агенты были вычислены и скомпрометированы. Теперь он знает о внедренных людях и станет осторожнее. Кроме того», чуть замялся мужчина, «он смог вывернуть ситуацию со Старком в свою пользу. Хотя это скорее не победа, а ничья. Стейн имеет существенные потери в финансах и упущенные связи. Ему пришлось вскрыть часть своих теневых схем. Наверняка переложит вину на происки шпионов, которыми выступят трупы наших людей, моих людей», со сдерживаемой яростью в голосе заметил директор, сложив руки на столе в замок перед своим лицом. «Мне жаль, сэр», на что агент получил укоризненный взгляд. Главе службы были не важны соболезнования и оправдания, только результат. Так что сейчас Стейн все еще находится под ударом, хотя у нас и не получится скомпрометировать его перед Старком. Но он сам уже подставился. Если он продолжит играть в том же стиле, то растеряет все наработанные связи и ресурсы, пытаясь скрыть свои махинации в прошлом и настоящем. Это уничтожит его раньше, чем наша операция. Предлагаешь просто ждать? Ни в коем случае, сэр. Тогда вместе с отчетом о провале жду от тебя наброски по новому плану. Мы должны получить ресурсы и гений Старка в свое распоряжение. Этот мальчишка обязан стать нашим должником и работать на благо Щайтеа. Эти заигрывания и позиция дом с краю не могут длиться вечно. Говард был слишком хитрым и скользким. Его сын во многом проще, но и проблемнее. Мы не можем оставлять такую фигуру с таким потенциалом неподконтрольной. Любыми путями Тони Старк должен работать с нами, или не работать вообще. Я понял вас, сэр. Свободен. В это же время, загородный особняк Абадая Стейна. «Хах, ты же знаешь, я не особо семейный человек», говорил, глядя в камеру, пожилой мужчина с короткой аккуратной бородой и лысой головой. «Как-то не складывалось, да и желания не было. В моей жизни была лишь компания, а семья, мне хватало Говарда и Марии. Да и ты умудрялся учудить такое, что и детский сад в полном составе будет бледно смотреться. Ха-ха, помнишь, что ты устроил в Диснейленде на свое 5-летие? Ха-ха-ха-ха, я до сих пор помню выражение лица Говарда и того оператора аттракциона. Да, весело было, я ему сразу сказал, что ты еще всем покажешь. Жаль, что он не смог увидеть этого». Взгляд мужчины стал грустным, а морщины вокруг глаз более четко очертились. И я рад, что смог видеть твое взросление, как ты воплощал в реальность то, что мы считали мечтами о будущем. Хотя в чем-то ты не особо повзрослел, но, может, это и к лучшему. Быть ребенком в душе, не видеть всей той грязи, с которой приходилось сталкиваться нам в свое время. Я, как мог, старался тебя ограждать от всего такого, но, видимо, слишком плохо, раз допустил такое, теперь тон мужчины стал суровый и строгий. В первую очередь, к самому себе, то, что с тобой произошло, этого не должно было случиться. Знаешь, в моей жизни была лишь одна мечта и цель – создать корпорацию, что станет гегемоном в мире и накроет его собой. Возвышение Stark Industries было именно этим, моим детищем, что всегда стояло во главе угла моих идей и желаний. Именно оно было моей семьей и ребенком, так я считал все время. Старый дурак, когда ты пропал, я сначала злился, думал, что это очередная твоя выходка, но сердце ёкало, будто бы говорило о том, что в этот раз все совсем иначе, и я решил все же действовать, но аккуратно, особенно, когда смог узнать в обход официальных лиц Пентагона о нападении на твой конвой. О маршруте и составе было известно узкому кругу лиц. Есть замечательная фраза на латыни «Sui prodest» – «Кому выгодно». И я стал искать, кому это могло быть выгодно, и нашел, а затем нашел и ролик от похитителей. Когда я только увидел тебя, окровавленного, связанного, я понял, как был глуп. Вся эта компания, все мои достижения, они ничего для меня не значат, по сравнению с потерей того, кто стал мне сыном. Именно ты стал тем детищем, которым я гордился на самом деле в глубине души. Именно тебя я желал возвести на пьедестал мира. И видя тебя таким, я понял, что не могу этого так оставить. Признаюсь, что отреагировал немного резко, мужчина замялся и отвел глаза. Но я не жалею, он вновь посмотрел прямо в камеру. Я смог выйти на след похитителей. Сейчас я поеду на встречу с ними, захватив отряд одного моего друга, который был мне должен. Он опытный военный, так что, думаю, у нас получится, все получится. На всякий случай я оставил телефон мисс Потс. Так что, если у меня не получится, то тебя все равно вытащит. Любыми путями, это главное. И да, пусть она всегда была той еще занозой в заднице, дотошной и резкой, въедливой, упрямой, но при этом умной, волевой и невероятно преданной. За это я всегда ее ценил, позволив стать фактически твоей правой рукой. Такие люди всегда ценились на вес золота. Береги ее, миллионы твоих девок не стоят и мизинца на ее руке. Да, мужчина огладил бороду в задумчивости. Ну, пожалуй, это все, что мне сейчас приходит в голову. Старость. На жестком диске этого ноутбука ты найдешь все необходимые зацепки и свидетельства, что я смог найти по ходу своего расследования. Вряд ли я вычислил всех кротов, да и заказчики остались в тени, но я верю, что ты сможешь распутать этот клубок и без такого ворчливого старика, как я. Сделай с этим то, что считаешь нужным, как и с моим завещанием. Оно тоже тут, в отдельной папке. Ну и у нотариуса. Я передаю все свое имущество в твои руки, за исключением пары безделушек хорошим знакомым, помощникам и благотворительности. Я надеюсь, что если мы не свидимся вскоре, то у меня все получилось и ты сейчас смотришь это, целый, здоровый и свободный. Иначе Говард и Мария устроят мне знатную головомойку. Удачи, сынок. Видя остановилась. Тони, не надо, Пиппер, остановил девушку молодой парень, сидящий рядом. Все видя он смотрел с каменным выражением лица. Девушка же время от времени переключала внимание с него на видя и обратно, наполняясь беспокойством. Тони, он, сделала еще одну попытку достучаться до босса помощница. Знаешь, Пиппер, внезапно прервал он ее, я ненавидел Stark Industries все свое детство. Отец часто был занят компанией, даже не находя времени навестить меня, посетить конкурсы, поздравить с победами на турнирах по математике, физике или технологиям. Я даже как-то решил назло ему все это бросить и стать хулиганом. Дрался. Дошло до того, что случилась большая буча, все же школа была элитной, как и ее учащиеся. И директор вызвал родителей для разбирательства, но они не приехали. Мать в то время болела, а отец оказался занят на очередном собрании. Вместо них приехала Бадая. Он был куда моложе, улыбнулся воспоминаниям Старк, но все так же лыс, как бильярдный шар. Крепкий мужчина в костюме. Мечта девушек. О, ты бы видела, как на него вешалась наша классная руководительница. Но ему было плевать. Вежливые улыбки, внимание, комплименты и прочее. Язык у старика всегда был хорошо подвешен. Я же только больше раздражался и огрызался. Но я хотел сказать не это, он чуть нахмурился, вспоминая что-то. Он тогда выслушал все претензии ко мне, какой я плохой, и так далее, что устроил. Я ожидал от него замечаний, обещаний меня исправить или еще чего-то такого. Отец так бы и сказал. Но он задал мне всего один вопрос. «Тони, ты считаешь, что все сделал правильно?» И я, посмотрев в его серьезные глаза, кивнул. «Все же, пусть я и желал тогда драки, но те парни были теми еще мудаками. Торговали травкой в школе, еще и шпыняли тех, кто победнее». Остейн, увидев, что я кивнул, просто повернулся к ним и послал. Просто так, хотя и вежливо. Родителям посоветовал присмотреться к своим детям. Классный попенял на невнимание к работе и доверенным ее попечению, а директору посоветовал не превращать школу в наркопритон с борделем. А потом взял и увел меня прочь. Он мне потом, в пути, сказал, что я все сделал правильно. Нужно всегда стоять на своей позиции и отстаивать ее, если считаешь правильной. И просил быть осмотрительным, набраться сил. Ведь слабых никто не будет уважать и считаться с их мнением. Только сильный имеет право на милосердие и снисхождение к слабым. А этих он назвал слабыми гиенами, шакалами. Я тогда не все понял, что он имел в виду, но за меня тогда впервые вступились. И не мама с папой, а чужой человек. Человек, что отнесся ко мне так, как я хотел бы, чтобы отнесся отец. Старк замолчал, но Вирджиния ясно чувствовала в этом молчании горечь и надлом. Она понимала, особенно после всего случившегося, какая буря в душе у ее начальника и друга. Сначала попасть в серьезный переплет и едва не расстаться с жизнью, еле спастись, а потом узнать, что тебя спас тот, кого ты обычно воспринимал лишь полоумным стариком, что вечно ворчит и мешает развлекаться. Да даже сама Пиппер, положа руку на сердце, не думала, что Абадая способен на такой поступок. Он всегда казался ей слишком черствым, прагматичным и жестоким. Он таким и был в бизнесе. С учетом того, что семьи у него не было, как и друзей, только партнеры да союзники, временные. Это говорило о нем не самым лучшим образом. Хотя его деловой хватке и стратегическому планированию она должна была отдать должное. Он всегда умел заключать выгодные сделки и использовать все ресурсы для упрочнения позиций компании и увеличения прибыли. Хотя иногда совершал не самые лучшие с моральной точки зрения шаги, но он был в своем праве. Теперь же она увидела в нем совсем другого человека, старика, что отдал своему детищу всю свою жизнь. Он не развлекался, как Тони, не сверкал на раутах и программах телевидения, как в свое время Говард, всегда в тени, не ищущий славы, и при этом заботящийся о том, чтобы Старки не пустили ни себя, ни всю корпорацию по миру, отказавшийся от семьи. Но при этом он заботился о Тони. Под старость нашел в себе силы отказаться от всего, ради чего работал, только, чтобы спасти его из плена, и даже был готов пожертвовать ради этого своей жизнью. Такого Абадаю Стейна она ранее не знала и не могла представить, но вот он, все еще улыбается им со стоп-кадра на ноутбуке. Человек, заменивший Старку младшему погибших родителей, и, как оказалось, уже не раз даривший ему свое внимание.